Часть первая. Картина мира Древней Японии. Мифология Японии уникальна, что во многом обусловлено географическим положением страны и историческими условиями, позволившими японским мифам сохранить самобытность даже под влиянием китайских идей. Перед нами разворачивается удивительный, ни с чем не сравнимый мир, полный загадочных образов и оригинальных представлений. Мифы о сотворении и устройстве мира легли в основу священных текстов синтоизма, национальной религии японского народа. Глава 1. Происхождение мира и первых богов. Древнеяпонская мифология сохранилась в многочисленных письменных памятниках, таких как Кодзики, записи о делах древности 712 год, Нихонги, анналы Японии 720 год, этнографические описания японских провинций Фудоки, записи о землях и обычаях 8 век, древние молитвословия Норито, а также в более поздних текстах, таких как Когосюи, собрание древних слов начала 9 века, и Кюдзихонги, главная запись о делах старины, начала 12 века. Большинство мифов, включая циклы преданий, о которых мы поговорим в этой книге, вошли в состав Кодзики и Нихонги. Эти своды легли в основу официальной мифологии синтоизма, частично адаптировав местные верования и оттеснив шаманские культы, превратив их в элементы низшей или региональной мифологии. Эти элементы низшей мифологии, духи природы, демоны и шаманские практики, продолжали существовать в фольклоре местных культов. Чаще всего истории о них передавались устно или записывались уже в средние века, став важным источником понимания разнообразия японской духовности. Сюжеты, вошедшие в Кодзики и Нихонги, принято делить на три группы. Мифы о появлении неба и земли, первых богов и рождении японских островов. Повести о божествах равнины высокого неба Такамагахара, где обитают небесные боги. И о царстве мертвых Йоминокуни. Рассказы о нисхождении Ками на землю и о первых земных потомках небесных богов, императорской династии. Этот период называют Кунидзукури, строительство страны. Мифы также разделяются на миротворческие, мироустроительные и связанные с деяниями первых земных потомков небесных богов. Сюжеты делятся на три свитка Кодзики. В первом охватывается эпоха миротворения и мироустроения, а во втором и третьем уже рассказывается о строительстве страны и императорской династии. Характерная особенность японской мифологии – отсутствие фигуры демиурга-творца. Вселенная и мир появились не просто из хаоса. В центре космогонического мифа самопроизвольный, установленный с самого начала порядок, основанный на взаимодействии противоположностей – ин и йо. Это отсылает к другим космогоническим легендам, в которых ин и йо соответствуют китайским абстрактным выражениям инь и ян, олицетворяющим женское и мужское начало, свет и тьму, солнце и луну, небо и землю. В Кодзики не описывается процесс зарождения мироздания. Космогонический миф о возникновении Вселенной – процесс отделения неба от земли, то есть появление равнины высокого неба и низшего мира. Одновременно с этим возникает первая божественная троица Синто, три бога сотворения, Дзёка-сан-син. К божественной троице относились Амэну-минакану-си-но-ками, бог-правитель священного центра небес, Таками-мусуби-но-ками, бог высокого священного творения, Ками-мусуби-но-ками, бог божественного творения. Подробное описание уже присутствует в Нихонге. Мы узнаем, что изначально элементы ин и йо представляли единое целое и имели форму яйца с расплывчатыми очертаниями и с зародышами внутри. Со временем чистое и светлое растянулось и стало небом, а тяжелое и мутное опустилось и стало землей. Вначале установилось небо, затем земля, а между ними первая троица божеств, каждая из которых явилась само по себе и не дала себя увидеть. Невозможно не отметить схожесть мифов о зарождении Вселенной в японской и китайской культурах. В китайской мифологии в основании мира был хаос Хунь-Дунь, имевший форму яйца. Далее описывается процесс, когда яйцо раскрылось и появились небо и земля, из хаоса образовались два первоэлемента – инь и ян, основополагающие понятия в китайском мировосприятии. На первый взгляд, неясное описание первых ками имеет важную характеристику – каждый сам по себе. Так подчеркивалась мысль, что боги появились по одному, без взаимодействия противоборствующих сил, то есть мужского и женского. Под «не дали себя увидеть» имеется в виду, что ками были сокрыты от чужого взгляда между небом и землей, на равнине высокого неба. В те времена земля была еще юной и плавала по воде, подобно кураге. Кураге переводится как «медуза» или «мать воды». В древности медуз называли «морской луной», так как она носилась по морским волнам и напоминала отражение луны в чистом небе. И тогда, словно молодой побег тростника, пробившийся из ее глубин и тянущийся к небу, в мир явились еще два божества. Умасесикаби Хикодзино Ками, бог юноша прекрасных побегов тростника, Аменотокотатино Ками, бог, навечно утвердившийся в небесах. То были пять Ками из группы Амацугами, особые небесные боги, группы божеств спонтанного происхождения, которые возникли по одному и не имели определенного пола. Далее в Кодзике и Нихонге упоминается рождение семи поколений богов, возникновение которых относится к периоду, когда земля и небо полностью сформировались. Первые два поколения принято относить к тому же типу, что и Амацугами, то есть Ками, рожденные сами по себе и не имеющие определенного пола. То были Кунино Токотати но Ками, бог, навечно утвердившийся на земле, Тойокумоно но Ками, бог обильных облаков над равнинами. Последующие пять поколений возникали уже парами. Ухидзини но Ками, бог всплывающей грязи, за ним Сухидзини но Ками, богиня осаждающегося песка. Цунугуи но Ками, бог твердых свай, за ним Икугуи но Ками, богиня таящих жизнь свай. Ооттонодзи но Ками, бог больших покоев, за ним Ооттонобе но Ками, богиня больших покоев. Омодару но Ками, бог совершенного облика, за ним Аякасиконе но Ками, богиня, внушающая трепет. Идзанаги но Ками, бог, влекущий к себе, за ним Идзанами но Ками, богиня, влекущая к себе. Вместе с появлением божественных пар в первоисточниках появляется новое слово – Имо, которое переводчики, в частности Фельдман, трактовали как младшая сестра, а далее по тексту – жена. В древности, когда речь шла о мужчине и женщине, будь то супруги, братья и сестры, и даже чужие друг другу люди, женщину называли Имо. Об этом свидетельствуют записи исследователя эпохи Эдо Мотоори Наринага. В зависимости от обстоятельств, слово «имо» передавало значение «жена» или «сестра». Важнейшее событие в японской мифологии – рождение богов, играющих своеобразную роль демиургов-творцов – Идзанаги и Идзанами. Это чита Ками выступает родоначальниками всего сущего в мире, в первую очередь восьми островов Японии. В Кодзике описан момент, когда по повелению высочайшего бога-правителя Идзанаги и Идзанами было поручено обратить плавающую по морским волнам землю в твердь. Для этого совершения боги даровали божественной паре волшебное копье, щедро украшенное жемчугами и драгоценными камнями. Аманунубоко – небесное драгоценное копье. Под копьем принято понимать японское холодное оружие нагината, первое упоминание о котором относится к VII веку. Это оружие с длинной рукоятью и изогнутым односторонним клинком. Европейский аналог – глефа или алебарда. Чтобы обратить несформировавшуюся до конца землю в твердь, Идзанаги и Идзанами спустились на небесный плавучий мост Укихаси, соединяющий верхние и нижние миры, и принялись размешивать воду копьем. Морские воды загустели, и капли, падающие со острия копья, превращались в твердую землю. То был остров Оногородзима. Иначе Оногоро, то есть сам собой сгустившийся остров. С точки зрения мифологии, именно с этого момента начинается история японских островов. Идзанаги и Идзанами – первые боги, спустившиеся на созданную твердь. Вскоре после этого они решили стать мужем и женой, несмотря на родственную связь. Следует отметить, что отношения между братом и сестрой в древние времена на Востоке не считались препятствием для заключения брака. Инициатором союза стал Идзанаги. Диалог читы не сильно отличается в первоисточниках. И в Кодзике, и в Нихонге. Идзанаги предлагает соединить исток мужского с истоком женского, чтобы родить страну. Вместе боги установили в центре острова небесный столб Амено Махасира, а вокруг него возвели покои. Исследователи трактуют данный отрывок как описание брачного ритуального обычая. Мужчина и женщина обходили церемониальный столб, а после для новобрачных возводили отдельные покои. Идзанаги пошел вокруг столба в одну сторону, а Идзанами в другую. Стоило им встретиться, как Идзанами не сдержала чувств и воскликнула «Поистине прекрасный юноша!». Вслед за ней воскликнул Идзанаги поистине прекрасная дева. Но тут же стал бронить жену, ведь если первой заговорила женщина, быть беде. Возможно, в эпоху зарождения мифа древнеяпонское общество уже обладало чертами отцовского патриархального права, когда женщина не имела права говорить первой, и среди людей это могло считаться предзнаменованием несчастья. Тогда родилось у богов существо Хируго, или дитя-пиявка, нечто, не имеющее ни рук, ни ног, или, возможно, с руками и ногами, но без костей. Мотоори Норинага предположил, что так могли называть детей, которые родились с увядшим телом. Дети вырастали, но не могли даже держаться на ногах. Боги положили Хируго в лодку из листьев тростника и пустили по воде. За ним родился Авасима, пенный остров. Но и его боги сочли за неудачу. Тот еле держался на плаву и обладал столь неприглядным видом, что его не принято даже относить к потомкам создателей Поднебесной. Тогда Идзанаги и Идзанами обратились к небесным богам, чтобы узнать, как побороть эту напасть. Посоветовавшись, небесные боги наказали супругам заново провести брачный ритуал, но на сей раз первым должен заговорить мужчина. Вернувшись к небесному столбу, Идзанаги и Идзанами вновь провели обряд. После того, как они повторили ритуал по всем правилам, от их союза появилось многочисленное потомство. Так в мифологии описано появление Ооясимагуни, то есть страны восьми больших островов, Японии, куда входило восемь больших и шесть малых островов. Первым островом стал Авадзи но Хоно Савака, или просто Авадзи. За ним появился остров Ионо Футана, ныне Сикоку. Считается, что персонификация острова имела одно тело, но четыре лица. Горный хребет разделяет остров на четыре части. Каждая обладала отдельной личностью и имела собственное имя. Третьим появился остров Акинамицуго, или Аменоосикоровака. За ним остров Цукуси, ныне Кюсю, который также имел одно тело и четыре лица, каждый из которых обладал отдельной личностью и именем. Пятым появился остров Ики, по-другому Амехито Цубасира. Шестым – остров Цусима, или Аменосадайорихима. Седьмым появился остров Садо. Восьмой остров назван О Ямато то Йоаки Цусима, или просто Ямато, ныне Хонсю. Когда Идзанами создавала острова, моря, реки, травы и деревья, она вместе с супругом размышляла. «Мы создали великую страну восьми островов с ее горами, реками, зелеными полями и лесами. Почему бы нам не создать существо, которое смогло бы стать правителем Вселенной?» Так появились первые боги, населившие еще молодую Землю. Всего насчитывается 35 богов, первым из которых стал Ооко-Тоосе Оноками, бог-муж великого деяния. За ним появились бог моря Оо-Ватацуми Ноками, бог проливов Хаяаки Цухико Ноками, богиня осени Хаяаки Цухимы Ноками и бог земли Ивацути Бико Ноками. Имена первых божеств перечислены в кадзике, и каждый олицетворял природные стихии и явления или времена года. Переломным моментом стало рождение бога огня, Хиноёги Хаяо Ноками или Икагуцути. Природа Хидзанами очень ослабла и заболела, а вскоре скончалась. Рождение Кагуцути символизировало завершение эпохи сотворения мира, а гибель Идзанами – явление смерти для всего живого. В болезни Идзанами успела родить еще нескольких детей. Пару богов рудных гор, пару богов глины и пару богов бегущих вод. После ее кончины Идзанаги был неутешен. Он ползал в ногах у нее и плакал. Из его слез появилась плачущая богиня болот, Накисавама Ноками. Но как бы ни была велика скорбь Идзанаги, не в его силах воскресить супругу. В порыве ярости он снес голову сыну, по вине которого умерла Идзанами, и из брызг крови его тела появилось множество божеств Аменоохабари. Аменоохабари — небесный расширяющийся клинок, легендарный мифологический меч, принадлежащий вначале Идзанаги, а затем Сусаноо. Именем меча названы божества, рожденные из крови Кагуцути, когда Идзанаги отрубил ему голову. Время шло, но скорбь Идзанаги не утихала. Тогда он решил отправиться в царство мертвых, Йоминокуни, страна желтого источника. По-видимому, название подземного царства заимствовано из китайского языка, так как в мифологии Китая страну мертвых именовали желтый подземный источник, Диюй. Основное описание земель Йоми встречается в первом свитке Кадзики, а также в Нарита в праздник успокоения огня, где их именуют просто тьмой. Нарита в синтоизме принято называть ритуальные молитвы, которые читают священнослужители на большие праздники. Страна мрака находилась далеко и являлась запретным местом для живых. Там царил вечный холод и никогда не светило солнце. Стоило Идзанаги оказаться перед вратами в подземное царство, как ему навстречу вышла Идзанами. Стал тогда Идзанаги умолять супругу возвратиться, ведь страна, что я и ты создавали, еще не до конца создана. Однако Идзанами уже вкусила еду загробного мира и не могла его покинуть. Схожий мотив можно встретить в древнегреческой мифологии. Богиня плодородия Персефона похищена по воле владыки подземного царства Аида. Став его пленницей, она не пробовала загробной пищи. Однако по итогу вкусила зерна граната и оказалась обречена на вечное возвращение в царство мертвых. С того момента она получила статус супруги Аида и владычицы преисподней. Тем не менее, Идзанами обращается за советом к богам подземного царства, чтобы узнать о возможности вернуться в свой мир. При этом из мифа не ясно, кто эти боги и какова их иерархия. Перед уходом Идзанами строго запрещает супругу следовать за ней или оборачиваться. Однако ее долгое отсутствие заставляет Идзанаги нарушить этот запрет, и он отправляется на ее поиски. Отломав зубец от бамбукового гребня, он зажег его как факел, чтобы осветить себе путь. Стоило ему увидеть супругу, как он содрогнулся от ужаса. По ней ползало несметное множество червей, а из всех частей ее тела рождались страшные чудовища. Далее в Кодзике описан момент рождения из тела Идзанами восьми богов грома. Из головы богини родился гром-великан, из груди огненный гром, из живота черный гром, из лона рассекающий гром, из левой руки юный гром, из правой ударяющий в землю гром, из левой ноги грохочущий гром, из правой пригибающий траву гром. Каждый злобно уставился на нарушителя правил загробного мира. Идзанаги зажег пламя и осветил царство Йоми. Это считалось нарушением покоя мертвых и несло дурное предзнаменование. Идзанами разъярилась, ведь осветив ее мертвое тело, Идзанаги осквернил ее и нарушил слово. Тогда бог обратился в бегство. Поначалу в погоню за ним Идзанами пустила восемь уродливых женщин страны Йоми, фурий, а затем восьмерых богов грома во главе воинства страны Йоми в 1500 числом. На бегу Идзанаги снял головную повязку и бросил ее под ноги фуриям. Из нее тотчас вырос виноград. Пока фурии пожирали его, Идзанаги удалось оторваться от погони, но вскоре восьмерка фурий вновь настигла его. Тогда Идзанаги бросил на дорогу гребень, и тот обратился бамбуковым лесом. Ему вновь удалось сбежать, пока фурии пробирались сквозь бамбук. На сей раз его настигла армия во главе с богами грома. Тогда Идзанаги вынул волшебный меч и стал отмахиваться им от преследователей. Когда бог достиг плоского склона, отделяющего царство мертвых от мира живых, те вновь настигли его. Тогда Идзанаги сорвал с дерева три персика и бросил в преследователей. Тотчас рать повернула вспять. В благодарность Идзанаги даровал персиковому дереву и его плодам имя Оокамунзуми но Микото — великие божественные боги-духи или плоды великих богов. Такое могущество, приписываемое плодам персикового дерева, объясняется влиянием китайской культуры, в которой считалось, что персик спасал от нечистой силы и наговоров, порчи. Из персикового дерева даже изготавливали амулет удзути – заячий молоточек, который использовали в качестве оберега от злых намерений и нечисти. Амулет украшали длинными нитями пяти цветов и часто дарили близким и друзьям в Новый год. Увидев, что погоня не увенчалась успехом, Идзанами сама отправилась за мужем и настигла на пороге между мирами. Идзанаги предложил расторгнуть их союз, и богиня в гневе пригрозила, что станет умерщвлять по 1000 человек в день. Вопреки ее словам, Идзанаги обещал, что будет возводить в день 1500 домиков для рожениц, чтобы сократить нанесенный ею ущерб. На том боги и расстались. Идзанами получила имя Йомоцу Ооками, великое божество страны желтых вод, и стала повелевать в загробном мире, а Идзанаги выбрался из царства смерти, после чего еще долго предавался многочисленным очищающим омовениям Охарай. В Кодзике во время умывания левого глаза Идзанаги породил великую священную богиню Аматерасу Оомиками. Это важный момент. После потери супруги Идзанаги принял на себя роль покровителя над роженицами и даже смог произвести на свет детей без участия женщины. Когда Идзанаги омыл правый глаз, родился бог луны Цукуйоми но Микото. Когда же омыл нос, на свет появился неистовый бог ветра и бури Такэхая Сусаноо Оно Микото. В Нихонге рождение легендарной троицы богов Аматерасу, Цукуйоми и Сусаноо описано по-другому. Вместе Идзанаги и Идзанами породили божество солнца и посчитали ее настолько прекрасной для земного мира, что отослали на небеса. Когда же родилось божество луны, его также отослали на небеса, чтобы он помогал солнцу. Затем на свет появился Сусаноо, неистовое и гневливое божество ветра, которое по обыкновению непрестанно рыдало. От этого народ страны во множестве умирал преждевременной смертью, а зеленые горы стали увядать. Чтобы уберечь землю людей, Идзанами и Идзанаги изгнали сына в Нэнокуни, страну корней. Так называли иной мир, где располагались корни деревьев. Иногда этот мир называли обителью душ мертвых по ту сторону моря в легендарном краю Йоми. Если проводить параллель со знакомыми нам легендами и представлениями, то страну корней можно сравнить с чистилищем, местом, куда попадали души умерших людей, не совершивших тяжкий грех, но несущих на сердце ряд незначительных прегрешений. В чистилище такие души подвергались временным мукам, которые очищали и открывали дорогу в рай. В Кодзики сюжет изгнания Сусаноо отличается. Когда Идзанаги породил троих детей, он обрадовался их появлению и распределил между ними правление в трех мирах. Аматерасу отправилась ведать равниной высокого неба, Цукуйоми управлять страной, где властвует ночь, а Сусаноо было велено повелевать равниной моря, однако вместо управления он впал в бесконечную истерику и постоянно рыдал. Поэтому Сусаноо назвали плачущим богом бурных морских волн и ураганов. От этого плача горы вокруг высыхали, реки и моря исчезали, на поля посевов посягала саранча, и люди погибали от голода и страха. Когда Идзанаги призвал сына и спросил, отчего же он постоянно плачет, вместо того, чтобы ведать страной, Сусаноо ответил: «Я хочу удалиться в страну матери, нижнюю страну, потому и плачу». Здесь, в Кодзики, возникает некоторое противоречие. Ранее указывалось, что Идзанаги породил троих детей самостоятельно. Никаких комментариев по этому поводу не встречается, однако можно предположить, что, несмотря на отсутствие фигуры Идзанами в момент появления трех богов, ее сила присутствовала в самом Идзанаги, так как он только вернулся из ее царства и как раз совершал очищающее омовение. Акт неповиновения сына разгневал Идзанаги, и он изгнал Сусаноо из обители богов. На этом завершается большой цикл о богах-демиургах и сотворении мира, и начинается новый цикл сюжетов о богах-устроителях и культурных героях. Аматерасу и Сусаноо. Сусаноо — брат богини солнца Аматерасу, и при этом не считается самым благовидным среди японских богов. Он стал известен среди простого народа как неистовый бог. Подробное описание его характера можно найти в Нихонге, и, возможно, даже более детальное, чем характеристики других богов. Сусаноо отличался поистине скверным нравом, который нередко проявлялся в жестоких и злых поступках. Несмотря на длинную бороду, признак мудрости, он имел привычку долго плакать. Подобно тому, как ребенок в гневе ломает игрушку, Сусаноо в приступах ярости внезапно осушал реки или моря, что приводило к смерти невинных людей. После изгнания Сусаноо решил попрощаться с сестрой и поднялся на равнину высокого неба, где его уже поджидала Аматерасу. Заподозрив в действиях брата недоброе намерение, она вышла в боевом облачении. Собрала волосы в прическу Мидзура. В древней Японии ее носили только воины. На спину повесила колчан с 1000 стрел, на грудь колчан с 500 стрелами и имела кожаный нарукавник для стрельбы из лука, который при стрельбе издавал грозный звук. В древней Японии во время стрельбы из лука воин надевал специальный кожаный нарукавник из шкур зверей на локоть левой руки. Он поглощал отдачу тетивы. К нарукавнику часто прикреплялся кожаный мешочек в форме полумесяца, который набивали мехом и шерстью. При выстреле тетива касалась этого мешочка и вызывала громкий звук, что служило актом устрашения во время боя. Вопреки ожиданиям богини, Сусаноо предстал в амплуа раскаивающегося грешника, который прибыл к ней с благородным намерением проститься и навсегда отправиться в царство Йоми. Аматерасу отнеслась к его словам с подозрением. Братская почтительность и жестокость Сусаноо не сочетались. Поэтому решила проверить искренность его слов и предложила принести клятвы богам. Существует множество способов принесения клятв богам. И даже исходя из текстов Кодзики, невозможно понять, какую клятву принесли Сусаноо и Аматерасу. Итогом стало рождение детей с чистым сердцем, что доказывало светлые помыслы богов. В Кодзики этот момент описан так. Боги встали по обе стороны от небесной спокойной реки и обменялись личными вещами. Аматерасу отдала брату яшмовое украшение из своей прически, а Сусаноо омыл яшму в реке, разгрыз и выдул вместе с дыханием 5 богов. Сестре он отдал меч, что висел на поясе. Аматерасу омыла клинок в реке, разломила на 3 части, разгрызла и выдула вместе с дыханием 3 богинь. Рождение прекрасных дочерей от меча стало доказательством чистых намерений Сусаноо. Богини считались его дочерьми. 5 богов, произошедших от яшмы, стали считаться сыновьями Аматерасу. В первоисточниках также упоминается, что потомки этих детей стали основоположниками императорского рода и других земных наместников, что в очередной раз подчеркнуло мысль о божественном происхождении правящих семей. В восторге от победы над сестрой Сусаноо предался бурному веселью, во время которого совершил ряд прегрешений, считавшихся в Древней Японии тяжелейшими. В первую очередь разрушил межи и затоптал оросительные каналы на полях, которые возделывала сама Аматерасу. Затем он осквернил покои богини, где ежегодно проводились церемонии празднования в честь нового урожая. Межа — граница земельных участков, узкая полоса необработанной земли между соседними сельскохозяйственными наделами. Первые колосья подносили богам, а затем вкушали пищу из риса. То, что Аматерасу сама ухаживала за полями и устраивала празднество первого риса, указывает на ее связь с культом земледелия, что также связано и с ее функцией богини солнца. В верованиях древних японцев жрицы считались женами богов. Отсюда предположение, что ранее существовало мужское солнечное божество, а Аматерасу, будучи жрицей, почиталась как супруга этого бога. В дальнейшем оба культа объединились. Первое прегрешение Аматерасу простила брату, оправдав его поведение случайным пьянством и жалостью к возделанной земле. Но на этом злоключения Сусаноо не прекратились, а стали безобразнее. Пока Аматерасу вышивала вместе с помощниками одеяния для богов в ткацких покоях, Сусаноо проделал в крыше чертога дыру и забросил туда освежеванную шкуру лошади. Испугавшись, небесные ткачихи в панике разбежались, одна из них укололась о ткацкий челнок и умерла. По некоторым комментариям Кадзики, можно предположить, что укололась сама Аматерасу, хотя трактовка этого сюжетного отрывка зависит от перевода. Пораженная Аматерасу обозлилась на брата и укрылась в небесном гроте. Тут же вся равнина высокого неба погрузилась во тьму, и на всей земле наступила вечная ночь. Отовсюду стали выбираться злые духи, и наступило время великих бедствий. Боги собрались на берегу небесной реки, чтобы решить, как выманить Аматерасу обратно в мир и вернуть на землю свет и безопасность. Бог мудрости и доброго совета Омоикане Ноками после долгих размышлений повелел собраться певчим птицам и старой богине-летейщице Исикоридома и изготовить зеркало из звезд, а богу-предку гранильщиков соткать длинную нить, украшенную яшмой. После долгих приготовлений боги явились к гроту, где скрывалась Аматерасу, и устроили невиданное представление. Боги выкопали с горы Кагуяма деревья Масакаки и поставили перед входом в небесный грот. Верхние ветви украсили драгоценными нитями со сверкающей яшмой, на средние повесили зеркало, а к нижним — полоски белой хлопковой и голубой льняной ткани в качестве дара богине. Наконец, вперед вышла богиня счастья и удачи Аманоудзуме, поставила перед собой перевернутый чан и стала так неистово на нем плясать, что спустя мгновение боги принялись хохотать и радоваться. Услышав смех богов, Аматерасу выглянула. Отчего все так веселы и беззаботны, если вся земля и небо погрузились во мрак? Ей ответила Аманоудзуме. «Появилось у нас божество, превосходящее тебя своими достоинствами, потому мы радуемся и веселимся». Аматерасу из любопытства вышла наружу, чтобы узреть незнакомое божество. Тут же перед ней поставили зеркало, и Аматерасу, залюбовавшись отражением, была застигнута врасплох. Бог-силач Тадзикарау вытянул ее за руки из пещеры, и проход в небесный грот тут же загородили. Над равниной высокого неба вновь воссияло солнце, а землю наполнил свет. Что же до Сусаноо, боги решили наказать его за обиду, причиненную богине солнца. В качестве искупления ему велели преподнести небесным богам 1000 столов с дарами. Кроме того, строптивому богу остригли бороду, вырвали ногти на руках и ногах, а после навсегда изгнали с равнины высокого неба. В комментариях Кадзики эпизод с физическими наказаниями Сусаноо трактуют по-разному. С одной стороны, боги могли счесть дары недостаточной расплатой за содеянное, потому совершили над Сусаноо еще и физическую расправу. В то же время есть мнение, что Сусаноо сам вырвал себе ногти в знак искупления, чтобы восстановить чистоту своего тела и отринуть совершенное зло. Обрезание бороды символизирует потерю божественной мудрости, что также считалось достаточно тяжелым наказанием, особенно для бога. Несмотря на то, что по сюжетам мифов Сусаноо изгнан в страну Йоми, мы не находим в них ни слова о его приключениях в царстве смерти. Возможно, сюжеты были утеряны с течением времени или вовсе забыты. Не исключено, что их намеренно исключили из повествования Кодзики и Нихонги. Когда мы снова встречаемся с Сусаноо, его образ уже не кажется злобным. Напротив, мы видим его в роли благородного мужа. Однако трудно сказать, было ли его превращение из пакостника в добродетельного рыцаря хитрой уловкой со скрытыми намерениями, или же изгнание с небес изменило его дурное поведение. В мифах после изгнания Сусаноо спустился на землю у реки Хи, что протекало в стране Идзуму. Он поднялся по реке и встретил людей. Старик и старуха сидели на берегу реки, обнимая девушку, и горько плакали. Не выдержав, Сусаноо спросил, что же так расстроило людей. Тогда старик отвечал: «Скорбим же мы, потому что вначале у нас было 8 дочерей, но всех их год за годом пожирает восьмиглавый дракон. Теперь пришло время этой дочери. Дракон собирается поглотить и ее». Оказалось, старик — земной бог Асинадзути. Его жена Тенадзути, а последнюю из дочерей звали Кусинада Химе, чудесная дева из Инада. В Кодзики земными богами назывались племенные вожди, имевшие ограниченное влияние на население определенной местности. Среди народа их почитали как мелких богов, и в божественной иерархии они занимали второстепенное место. Выслушав историю, Сусаноо приметил необыкновенную красоту девушки и предложил земному богу уговор. Если он одолеет дракона, то в награду возьмет девушку в жены. Узнав истинное имя бога, старик Асинадзути согласился. Дракона в мифах назвали Ямати Ноороти и описывали как красноглазое существо с 8 головами и хвостами. На теле прорастали кипарисы и криптомерии, а размеры его достигали 8 долин и 8 вершин. Получив согласие от Асинадзути, Сусаноо превратил девушку в прекрасный гребень и посадил в свои волосы. Людям он наказал, чтобы те сварили 8 бочонков саке и поставили у каждых ворот. Когда все было подготовлено, Сусаноо притаился и стал выжидать. Вскоре появился дракон, и, обнаружив саке, каждая голова его с жадностью принялась поглощать соблазнительный напиток, до тех пор, пока дракон не захмелел настолько, что уснул. Тут Сусаноо вышел из укрытия и, обнажив меч, разрубил дракона на мелкие кусочки и разбросал по сторонам света. В тот день река Хи окрасилась красным. Когда же Сусаноо принялся рубить хвосты чудовища, меч внезапно обо что-то ударился и треснул. Тогда же Сусаноо обнаружил в одном из хвостов дракона волшебный меч-булат Кусанаги-но-тати, меч, разящий змея. Кусанаги-но-тати, или Кусанаги-но-цуруги, мифический меч, который добыл из тела дракона Сусаноо и передал в виде подношения Аматерасу. Меч Кусанаги относится к 3 символам императорской власти. Сусаноо рассудил, что то было оружие незнакомого бога, и решил преподнести его богине Аматерасу. Победив дракона и исполнив свой долг, Сусаноо вновь превратил гребень в Кусинада Химе. Вместе с ней он отправился в местность Цуга в стране Идзумо, где они воздвигли брачные покои и заключили союз. В Нихонги упоминается, что после рождения первых детей Сусаноо вместе с супругой отправился в страну корней, после чего цикл сюжетов с его участием заканчивается. Цукуйоми но Микото. Цукуйоми но Микото – одно из 3 высоких божеств, рожденных Идзанаги во время ритуала омовения Охарай, который он совершил после возвращения из страны мертвых. Цукуйоми появляется из капель воды, когда Идзанаги омывает правый глаз. Во время распределения владений Идзанаги отправил Цукуйоми на небеса в помощь богине Аматерасу. В зависимости от первоисточника, владения Цукуйоми описываются по-разному. В Кодзики Цукуйоми вручили страну, где властвует ночь, в Нихонги же Цукуйоми отправляется вместе с солнцем ведать небом. Согласно легендам, Цукуйоми жил в небесном дворце с богиней солнца Аматерасу. В отличие от Сусаноо, он никогда не ставил под сомнение власть сестры. Вопреки этому, согласно сюжету Нихонги, Аматерасу осталась недовольна распределением владений, так как не желала делить небо с кем-либо еще. Оттого она отправила брата на землю, где его встретила богиня зерна Укэмоти-но-Ками. Есть предположение, что Аматерасу знала о неприятной практике богини и отправила к ней Цукуёми со злым умыслом. Будучи божеством пищи, Укэмоти-но-Ками при встрече с Цукуёми решила угостить его различными яствами, которые извергла из своего рта. По незнанию Цукуёми воспринял это как оскорбление и рассердился на богиню. В порыве злости он убил Укэмоти-но-Ками, но даже после смерти тело богини продолжало давать пищу. Из нее прорастала проса, рис и бобы, а из ее бровей появились шелкопряды. Когда Аматерасу узнала о гибели Укэмоти-но-Ками, в гневе она изгнала Цукуёми из дворца, объявив, что отныне она и бог Луны не должны быть видимы вместе. С тех пор Солнце и Луна жили раздельно, каждый в собственном дворце. И хотя Цукуёми все еще оставался на небесах, он был лишен права стоять наравне с сестрой. Интересно, что в Кадзики убийство Укэмоти-но-Ками приписывается Сусаноо, а не Цукуёми. Отрывок с этим сюжетом встречается между его изгнанием на землю и совершенными против сестры грехами. По тексту Кадзики неясно, в какой момент Сусаноо совершил убийство, однако возможно, что история относится к началу периода, когда он уже находился на земле. В Кадзики Укэмоти-но-Ками носит имя девы-богини Великой Пищи Оогэ-Цухимэ-но-Ками. Повстречав ее, Сусаноо просит еды, и дева извергает ее из своего тела, из носа, изо рта и других отверстий. Когда же Сусаноо видит все эти великолепные яства и узнает природу их происхождения, он приходит в ярость и расправляется с богиней. Из тела Укэмоти-но-Ками прорастает рис, проса и бобы, которые богиня Акамимусуби превратила в семена и даровала людям. Еще по одной версии, Цукуёми отправляется владеть равниной моря. Туда его ссылает Идзанаги сразу после рождения, что вполне отражает представление древних японцев о связи Луны с приливами и отливами моря. Не говоря уже о том, что имя Цукуёми можно трактовать как «бог счета лун», то есть божество, напрямую связанное с лунным календарем. В контексте мифологии образ Цукуёми встречается нечасто и, как правило, играет незначительную роль. Одна из теорий гласит, что это обеспечивает баланс между противоположными характерами богов Аматерасу и Сусаноо, помещая между ними спокойный и уравновешенный образ Цукуёми. По другой версии, так как в первоисточниках пересекаются сюжеты, в которых Цукуёми и Сусаноо играют одинаковую роль, ряд исследователей предполагает, что изначально это могло быть одно и то же божество. С именем бога Луны также связан миф об эликсире бессмертия и вечной молодости. Сюжет встречается в древнейшем из сохранившихся антологий японской поэзии «Манъёсю». Сборник состоит из поэзии анонимных авторов, написанной не позднее 759 года, и представляет собой памятник истории страны Ямато и синтоистских ценностей. Среди поэм, стихов и песен «Манъёсю» встречается упоминание «Отважного рыцаря» и «Лунного человека». Исследователи отмечают, что в поэтическом контексте лунный человек являлся скорее прекрасной метафорой, описывающей красоту того, что открывается глазам человека в магический час ночи. «И, выйдя на равнину, вот, в небесной высоте плывет муж славный, лунный небожитель». С другой стороны, в Манъёсю фигурирует персонаж, связанный с водой омоложения, или эликсиром бессмертия, феномен которого пришел в культуру Ямато из Древнего Китая вместе с верой в иные волшебные средства, возвращающая молодость и продлевающая жизнь. В таком случае лунный человек уже воспринимается как некое божество, связанное с темой вечной жизни. В Манъёсю также упоминается трава бессмертия – такарадзура. Переводчик поясняет, что такарадзурой называли многолетние лекарственные растения в горной местности. В одной из песен поется о волшебной настойке, вкусив которую человек способен вознестись на небеса и обрести бессмертие. Помимо чуда травы, в Манъёсю говорится и о яшме, жемчуге, обладающей чудесным даром возвращать молодость. Обычно в фольклорных песнях жемчуг собирают в подарок возлюбленной, и только под влиянием даосских представлений о бессмертии яшма обрела свойство даровать вечную молодость. По легенде, такой жемчуг можно отыскать только на дне реки Нунагава, мифической небесной реки на равнине высокого неба. Возникает главный вопрос. Отчего же с темой бессмертия у древних японцев ассоциируется именно Луна? Исследователь и известный японист Невский писал, что в Китае и особенно в Японии люди страдали от прекрасного, но палящего солнца, из-за чего в фольклоре и легендах воспевали прохладный чистый белый свет Луны, гармонирующий с холмами, горами и синтоистскими и буддийскими храмами. Николай Александрович Невский, 1892-1937 годы жизни. Советский языковед, специалист по ряду языков Восточной Азии, японист. В 1915 году отправился в Японию на стажировку, но надолго остался там в связи с революцией и гражданской войной в России. Во время пребывания в Японии опубликовал немало статей на японском языке, изучал фольклор и язык айну. Тихий бледный свет луны отвлекает жителей таких стран от дневной солнечности, сообщающей жителям характер беспечности и самодовольства, и заставляет задумываться над чем-то отличным от веселой действительности и, наконец, поверить, что не все в мире только веселье и радость, что рано или поздно придет им конец. Подобно системе инь и ян, японцы наделяли солнце и луну схожими свойствами. Жгучее солнце таило живительную силу ян или йо, луна же рассматривалась как выразитель диаметрально противоположной силы инь или ин, силы смерти. Инстинктивный страх смерти, влияние луны на приливы и отливы, которое, безусловно, жители прибрежных селений заметили еще издревле, ее воздействие на менструацию, мистическая связь с лунатиками и, наконец, цикличность фаз луны, ставшая основой для измерения времени. Все это вкупе с красотой луны, гармонирующей с ночной природой, сделало ее мистическим божеством, лунным человеком и братом Аматерасу, а в случае с легендами островов Мияка – мужем. Мияка – группа островов в составе островов Сакисима, которые образуют отдельный уезд префектуры Окинава. На островах Мияка солнце и луна воспринимались не как родственники, а как древние супруги. Хотя, помня об отношении древних японцев к бракам внутри семьи, можно не исключать возможность, что светила являлись одновременно и супругами, и братом с сестрой. Затмение луны или солнца объяснялись супружескими ласками. Если муж на ложе с женой забросил на нее ногу, то свет гас и происходило лунное затмение. Если жена поступала подобным образом, происходило солнечное затмение. Также, помимо этой легенды, существовал миф о демонах, которые охотились за светилами и желали их поглотить. Среди жителей Мияка существовали фразы «глотание солнца демоном» и «глотание луны демоном», что показывает существование еще одного сюжета, объясняющего затмение проглатыванием их чудовищем. В мифологии айну в роли демона изображен или дракон, или громадная собака. Ежемесячное исчезновение луны с небес и ее появление через три дня вдохновило мысль о воскрешении мертвых за этот промежуток времени. Пятна на луне также часто подпадают под концепцию бессмертия. В Японии верили, что на Луне сидят белые зайцы, которые в ступе измельчают ингредиенты для эликсира бессмертия. Важно отметить, что этот миф перешел из китайской мифологии, хотя прижился куда прочнее, чем в самом Китае. Связь лунного бога с темой бессмертия прослеживается в древнем мифе о лунном посланнике Акариядзагама. Случилась та история во времена, когда на прекрасном острове Мияка впервые появились люди. Добросердечный бог Луны пожелал сохранить прирожденную красоту человека и решил даровать ему знания об эликсире бессмертия. В одну из ночей он послал на землю Акариядзагама с двумя сосудами, с молодильной водой и с мертвой. Бог Луны наказал: если полить молодильной водой человека, то, что бы ни случилось, сможет он воскреснуть и будет долго жить. Но в пути Акариядзагама очень устал и прилег отдохнуть в поле. К нему из норки выползла змея, чтобы узнать содержимое сосудов. По случайности змея расплескала на себя живительную воду. Акариядзагама испугался и решил, что лить на человека воду, пролитую змеей, нельзя, и потому, заплакав, вылил на человека мертвую воду и вернулся на небеса. Узнав об этом, бог Луны рассердился и наказал Акариядзагама: покуда острова Мияка процветают, он будет стоять с сосудами в руках. С тех пор человеческие очертания, которые порой можно рассмотреть на поверхности Луны, называют Акариядзагама. Несмотря на то, что человеку так и не удалось обрести вечную жизнь, бог Луны решил скрасить его существование и дать возможность омолаживаться. Так возник праздник Сицы. В первый день лунный бог посылал с небес молодую воду. Отсюда обычай на рассвете приносить в дом воду из колодца и умываться ею всей семьей. Причем, по представлениям древних японцев, омолаживались они подобно змеям, сбрасывая кожу. Вера в то, что змеям, жабам и крабам сбрасывание кожи дарует вечную жизнь, сделала их символами долголетия. Это нашло отражение не только в фольклоре, но и в локальных ритуалах. К примеру, при родах или на праздничных благопожеланиях к змеям или крабам обращались с молитвами о счастье и долголетии. А после родов по новорожденному было принято класть поползать белого краба. Образ Цукуйоми но Микото в Кодзики и Нихонге основан на древних представлениях о боге Луны. Хотя в первоисточниках говорится, что Цукуйоми входил в триаду богов, рожденных Идзанаги, некоторые исследователи считают, что бог Луны появился иным образом. То, что в Кодзики или Нихонге образ Цукуйоми прописан значительно слабее, чем Сусаноо или Аматерасу, наталкивает на мысль, что у составителей древних писаний существовали личные причины для подобного замалчивания. Возможно, это связано с изменениями в религиозных практиках и смещении культурной политики на образ жизни и света, то есть Аматерасу. Хотя фигура Цукуйоми менее яркая, нежели иные божества, в японской культуре Луна и ее циклы всегда были важны, что нашло отражение в фольклоре и традициях разных народов японских островов. Так, Цукуйоми но Микото до сих пор одна из самых загадочных фигур в японской мифологии, отражающей древние представления о небесных телах, смерти и вечной жизни. Окунинуси. По Нихонге, первым ребенком в браке Сусаноо и Кусинада Хима, назван Опоанамути но Ками, великий бог земли. В Кодзики первым сыном назван Ясима Дзинуми но Ками, бог-правитель восьми островов. У Сусаноо родилось множество детей, а после отбытия в страну корней они произвели на свет своих. Через несколько поколений, наконец, родился бог Окунинуси, или Оонамудзи, великий бог-правитель страны, который считался главным божеством страны, ныне провинции Идзумо. С фигурой Окунинуси связан сюжет о путешествии в край Инаба. Среди 80 братьев он самый младший. Однажды боги услышали, что в краю Инаба проживает известная красавица по имени Ягами Хима. Каждый из 80 братьев решил взять ее в жены, потому все вместе отправились к ней свататься, а Окунинуси взяли в качестве слуги, чтобы тот носил поклажу. Когда они достигли мыса Кэта, на пути 80 богов появился голый заяц, без шерсти, который громко плакал. Братья имели злой нрав и потому дали недобрый совет страдающему зайцу. «Омойся этой морской соленой водой и ложись на гребне высокой горы так, чтобы ветром тебя обдуло». Стоило зайцу последовать их воле, как кожа его покрылась соленой коркой и потрескалась, и заяц вновь заплакал от нестерпимой боли. Наконец до зайца дошел Окунинуси и спросил, отчего же он так страдает. Заяц поведал ему о своих злоключениях и о том, как 80 богов-братьев обманули его. Окунинуси не растерялся и наказал зайцу омыться в пресной воде и обваляться в пыльце желтого камыша. Послушал заяц его совет. Раны зажили, и отросла новая шкурка, красивее прежней. Обратился тогда заяц в божество, в голова зайца из Инаба, и предрек Окунинуси, что красавица Ягами Хима выйдет замуж только за него, а его братьев отвергнет. Так и случилось. Стоило 80 братьям достигнуть края Инаба, как к ним вышла Ягами Хима и произнесла: «Не слышу ваших речей. Я стану женой бога Окунинуси». 80 братьев разгневались и решили убить бога. Этот миф дал начало сюжетам о злоключениях Окунинуси. Впервые смерть настигла Окунинуси, когда братья позвали его в край Хахаки на охоту. Поведали они ему о красном кабане, что проживал на горе Тема. «Мы погоним его вниз, а ты должен его поймать», — сказали братья, и, поднявшись на вершину горы, нашли там большой камень размером с кабана, нагрели на огне до красна и покатили вниз. Стоило Окунинуси увидеть несущееся с горы пятно, как он принял его за кабана и последовал совету. Поймал камень голыми руками, обжегся и в тот же миг умер. Узнав о гибели любимого сына, богиня Сосикуни Вакахима отправилась на небеса и обратилась к одному из трех божеств Дзёка Сансин — Камимусуби. Хотя в мифах упоминается, что первая троица божеств не обладала половыми признаками, в Кодзики Камимусуби предстает в женском воплощении. Она откликается на материнскую скорбь и посылает на землю двух богинь — Кисагаи Хима и Умуги Хима, деву-ракушку и деву-моллюска. Кисагаи Хима сняла с себя одну раковину и измельчила в порошок, а Умуги Хима смешала его с водой. В результате получилась жидкость, напоминающая материнское молоко. Взяли девы бога Окунинуси и окунули в эликсир. В тот же миг он ожил и перевоплотился в прекрасного юношу. Когда же 80 братьев поняли, что их злодейство не удалось, они придумали новую хитрость. Заманив Окунинуси в лес, подстроили ему ловушку. Разрубив дерево, вставили в могучий ствол клин. Когда Окунинуси ступил в эту щель, братья выбили клин, и дерево сомкнулось вокруг него. Спустя время Сосикуни Вакахима нашла мертвое тело любимого сына и вновь его оживила. Материнское сердце подсказывало богине, что 80 братьев затаили на ее сына ничем неизмеримую злобу, потому не бывать ему в безопасности на этой земле. Отправился Акунинуси в страну Ки, край бога лесов и кровли Оябико. Озлобленные провалом 80 братьев пустились за ним в погоню, запасшись стрелами. Но бог Оябико перехитрил богов и спрятал Акунинуси в стволе дерева. Видя, какую ненависть питают к младшему брату 80 богов, Оябико наказал Акунинуси отправиться в страну корней, к своему отцу Сусаноо. Отправился в путь Акунинуси и вскоре достиг ворот подземной страны. Навстречу ему вышла прекрасная дева, любимая дочь Сусаноо, Сусэрибима. Тотчас боги влюбились друг в друга и обменялись супружескими клятвами, после чего Сусэрибима сопроводила мужа во дворец к отцу. Вопреки любви своих детей, Сусаноо устроил ряд испытаний для Акунинуси. Сначала оставил его ночевать в пещере с ядовитыми змеями, но того выручил волшебный шарф, тайно переданный Сусэрибима. На второй день Сусаноо отправил Акунинуси в комнату, полную ос и сороконожек, но его вновь защитил волшебный шарф. Тогда Сусаноо устроил ему новое испытание. Выпустил из лука стрелу в поле и велел отыскать ее. Стоило юному богу отправиться в поле, как Сусаноо поджег сухую траву, но вновь Акунинуси пришли на помощь. Выглянула мышь и помогла спрятаться в ее норе. Пока Акунинуси пережидал бушующее пламя, мышка отыскала стрелу и поднесла ему. Каково же было удивление Сусаноо, когда из горящего поля к нему вышел Акунинуси со стрелой в руках. Задумался Сусаноо и решил в последний раз испытать юного бога. Отвел он Акунинуси в свой дом на 8 столбах и наказал отыскать в голове насекомых. Заглянул Акунинуси в волосы Сусаноо и обнаружил, что вместо вшейка пошились там огромные ядовитые стоножки. Бог Акунинуси растерялся, но Сусэрибима предложила ему пригоршню плодов дерева и красную глину. Акунинуси раздробил плоды дерева в муку, смешал их с красной глиной во рту и выплюнул на пол, словно это ядовитые стоножки. Когда Сусаноо задремал, Акунинуси разделил его длинные волосы на пряди и привязал к 8 балкам, на которых держался дом. А выход из покоев заслонил такой скалой, что сдвинуть ее смогли бы только 500 человек. Взяв Сусэрибима, юный бог прихватил драгоценный лук со стрелами, меч, а также волшебную лютню Бива, принадлежавшую Сусаноо, и пустился в бега. Во время бега Акунинуси задел струны лютни, и от прозвучавшей музыки содрогнулась земля. Сусаноо тут же проснулся. Хотел он пуститься в погоню за беглецами, но пока отвязывал волосы, их след простыл. Тогда Сусаноо вышел на плоский склон, отделявший мир живых от мира мертвых, и пустил по ветру весть для Акунинуси. «С этим мечом, луком и стрелами ты сводных братьев на гребень холма загони и утопи в стремительной реке. Тогда ты станешь богом-правителем великой страны, а мою дочь, Сусэрибима, сделай главной женой. У подножия горы Ука вбей глубоко в землю столбы опоры и возведи великолепный дворец. Пусть его крыша поднимается до самой равнины высокого неба. И живи там вечно, негодник». Испытание, которым подверг Сусаноо своего потомка, не выражение злобной натуры бога, а скорее его желание испытать Акунинуси перед тем, как наречь правителем страны. Важно отметить, что в руки Акунинуси попал легендарный меч Аменоо Хабари, который изначально принадлежал Идзанаги и теперь перешел одному из первых земных правителей. Акунинуси не пренебрег советом Сусаноо и сделал все, как он велел. Всех 80 богов-братьев загнал на утес и утопил. Сусэрибима сделал главной женой, а после создал страну. Но Иоягами Хима юный бог не забыл. Привез с собой в новую страну и сделал второй женой. Только Ягами Хима боялась гнева богини Сусэрибима, поэтому после рождения ребенка сбежала обратно в страну Инаба. Младенца назвали Кономата Ноками, многоствольное дерево. Впоследствии он научил людей рыть колодцы, за что получил имя бога священного колодца, Мииноками. Помимо Сусэрибима, было у Акунинуси множество жен. Однако, как велел Сусаноо, главной всегда оставалась Сусэрибима. Всего в браке у Акунинуси родилось 17 поколений богов. Далее в мифах описан сюжет встречи Акунинуси с сыном Камимусуби Ноками по имени Сукуна Бикона Ноками, бог-малыш. Акунинуси повстречал его у мыса Михо, когда Сукуна Бикон явился в страну Идзума на лодочке из стручка Каками, многолетнее вьющееся растение. На вопрос о том, кто он и откуда, Сукуна Бикон не ответил. Тогда пугало Куэбико посоветовала Акунинусе обратиться в Камимусуби, и та подтвердила, что Сукуна Бикон действительно священное дитя, которое отличается от других ее потомков непослушным нравом. Проскользнув между пальцами, он сбежал на землю. «Потому станьте братьями и вместе укрепляйте страну», — повелела богиня. С тех пор Сукуна Бикон и Акунинуси стали вместе возделывать земли, сажали деревья и травы, обучали людей врачеванию и учили пользоваться средствами защиты от зверей и природных бедствий. Именно тогда Акунинуси становится полноценным культурным героем, привнося в жизнь простого человека множество благ. Культурный герой — персонаж мифологии, отвечающий за создание и добычу различных предметов человеческой культуры, а также за обучение людей охоте, ремеслу и искусству. В архаичном сознании природа и культура неотделимы друг от друга, поэтому культурный герой также играет роль в организации мифологического космоса. После обустройства страны Сукуна Бикон отправился в страну вечной жизни. Судя по комментариям к Кадзике, так называли страну далеко за морем. Акунинуси затосковал, ведь некому больше вместе с ним строить страну. В это же время к нему явился бог с горы Мимараяма и предложил помощь в обмен на должное поклонение и почет. Когда на земле наступил порядок, а страна процветала, богиня солнца Аматерасу решила, что править ею должны небесные боги, ее потомки. В мифах сказано, что со временем страна Идзуму под правлением потомков Сусаноо поглотил хаос. Горы, деревья, реки и травы содрогались от действий местных богов и жалобно стонали по ночам, что привлекло внимание богов равнины высокого неба. Собравшись на совет, те решили отправить в страну Идзуму своего наместника, старшего сына богини Аматерасу. Поначалу боги сослали туда старшего сына Аматерасу, Амэноо Сихомими, но тот не захотел править там, где властвуют непокорные боги. Тогда бог мудрого совета Омоикана посоветовал отправить на землю среднего сына, Амэно Хохи. Однако по прибытии в страну Идзуму тот начал заискивать перед Акунинуси и не возвращался на небеса целых 3 года. Снарядили боги тогда в путь небесного юношу, Амэно Кахико. Стоило ему оказаться в стране Идзуму, как он влюбился в дочь Акунинуси и женился на ней, чтобы стать правителем земли. Долго он не возвращался на небеса и решил Аматерасу к нему отправить птицу плача фазана. Когда же птица донесла послание богов у дома Амэно Кахико, нечистая сердцем служанка солгала небесному юноше, и тот убил из волшебного лука фазана. Рука небесного юноши была так сильна, что после выстрела стрела упала на берег небесной реки, где ее подобрал Таками Мусуби, один из Дзёка-сансин. Зачаровал он стрелу. Если этой стрелой бог Амэно Кахико небесный юноша поразил ярого непокорного бога земли, то она минует его. Если же он поступил противно нашей воле, пусть сам погибнет от этой стрелы. После этого бог бросил стрелу с небес на землю, где она насмерть поразила небесного юношу в грудь. Поскольку ни один из посланцев Аматерасу не вернулся на небо, она вновь обратилась за советом к небесным богам. Кого же вновь отправить на землю? Долго раздумывали боги и, наконец, выбрали бога Такеми Кадзути, могучий гром, а в помощники ему снарядили бога Амэна Тарифуна, чтобы переправиться через небесную реку. Оказавшись на побережье Идзума перед дворцом Акунинаси, Такеми Кадзути обнажил меч и воззвал к правителю, чтобы тот уступил правление сыну Аматерасу. Акунинаси не желал сражаться. Он уже был стар и желал только услышать мнение сыновей перед тем, как объявлять решение. Первым отрекся от престола сын Катасирануси, бог слов. Вторым стал Такеми Наката, бог нерушимого имени, который уже не желал так просто уступать посланникам Аматерасу и сразился с могучим громом. Такеми Кадзути одолел Такеми Наката и вновь явился к Акунинаси. Узнав, что оба сына отреклись от страны, Акунинаси вслед за детьми отрекся от правления и вместе с супругой отправился в Йоми. Многие его потомки отныне были покорны воле неба и богине Аматерасу. Хотя изначально правление землей было уготовано богу Амэноо Сихомими, к моменту отречения Акунинаси у него подрос сын Мацухидака Ахикохо но Ниниги, или Ниниги. Решила тогда Аматерасу передать правление землей внуку. Перед сошествием с небес она вручила ему 3 символа власти. Светящуюся яшму, именуемую печатью, волшебный меч Кусанаги, который когда-то в качестве подношения передал богине Сусаноо, и зеркало, с помощью которого боги выманили Аматерасу из грота. В зеркале отразился ее дух, и почитать его следовало так же, как и саму богиню. До сих пор в Японии считается, что Ниниги предок императорского дома, в который чисто теоретически входят современные потомки императора Нарухито. Несмотря на то, что Ниниги можно назвать прародителем императорской семьи, первым земным, то есть смертным императором и основателем Японии считается его внук Дзимму. Со временем его фигура заняла в пантеоне второе по значимости место после богини Аматерасу. Говоря об Акунинасе, следует помнить, что он не строил страну с нуля, а скорее закончил ее устроение. В первую очередь его следует рассматривать как мудрого правителя, обучившего народ важным аспектам жизни – врачеванию, возведению домов, ткачеству, охоте и защите от диких зверей, что позволило древним людям выживать в непростых природных условиях. Важнейшим же его деянием стало обучение людей выращивать просо и рис. Отсюда часто изображение Акунинуси с колосьями риса в руках. После отбытия Акунинуси в страну Йоми, многие его потомки остались на земле, где продолжали властвовать над провинциями и стали родоначальниками знатных семей. С восшествием на престол Ниниги связано не только основание японского государства, 660 год до нашей эры, но и популярный миф, объясняющий смертность земных правителей. После того, как он спустился с небес на пик Кудзифурутате, горы Такатихо, что в Химука, Цукуси, и воздвиг там дворец на берегу мыса Касаса, он повстречал прекрасную девушку. С первого же взгляда бог влюбился в нее и позже узнал, что та дочь бога духа больших гор Ооямацуми но Ками. Звали богиню Коноханоно но Сакуя Химе, дева цветения цветов на деревьях. Полюбив богиню до беспамятства, Ниниги поспешил к ее отцу просить руки его дочери. У бога духа больших гор была и старшая дочь, Иванага Химе, дева долговечности скал, которая, судя по мифам, не обладала ни очарованием, ни красотой. Но отец желал, чтобы Ниниги взял в жены обеих дочерей. Тогда бы потомки от его союза с Иванага Химе жили так же долго, как и боги. Стоило же Ниниги взглянуть на старшую из сестер, от испуга он перевернул стол и отослал ее обратно к отцу, а браком сочетался только с младшей, Коноханоно но Сакуя Химе. Такое пренебрежение разозлило как саму Иванага Химе, так и ее отца. В порыве злости он выкрикнул клятву: «Если бы ты, Ниниги, взял двух моих дочерей себе служить, то Иванаги Химе дала бы твоим потомкам долгую жизнь, подобно небесным богам. Ни снег, ни ветер не стали бы для них угрозой. Стояли бы они, подобно скале, вечные и непоколебимые. Канахана Нусакуя Химе даровала бы твоим потомкам красоту и процветание. Их жизнь была бы подобна вечному цветению. Но ты отказался от старшей дочери, потому священная жизнь потомков твоих будет столь же недолговечной, как и время цветения бутонов на деревьях». Несмотря на большую любовь и привязанность к супруге, Ниниги постоянно ревновал ее к земным жителям страны. Когда после одной ночи Коноханоно но Сакуя Химе забеременела, он обвинил ее в неверности. Оскорбленная отношением мужа, богиня скрылась в глиняном доме и в час родов подожгла его, чтобы доказать супругу божественное происхождение своих детей. Из пламени на свет вышли три бога-сына: Ходери но Микото, бог светящий огонь, Хосусери но Микото, бог ярящийся огонь, и Хоори но Микото, бог пригибающий огонь. Невзирая на небесное происхождение, сыновья Ниниги и Коноханоно но Сакуя Химе родились смертными. Им был отведен земной век. Сыном Хоори но Микото был Ямато Иварабико. Вместе со своим братом Ицусе он правил страной, обращенной к солнцу. После многочисленных подвигов ему удалось объединить под своей властью страну Ямато, и он стал ее единоличным правителем, известный под именем Дзимму — божественный воин.